Алхимия слова. Введение. Ни у одной из моих книг не было столько приключений и столь длинной истории. Все началось четверть века назад, со скромной лекции. Введение написано автором в 1955 году ко второму изданию книги. Я был приглашен на один из литературных четвергов в Вильно и находился в затруднении, с чем бы туда поехать, потому что целиком был поглощен редактированием «Памментика Варшавского», и у меня ничего подходящего не было под рукой. И вдруг меня осенила мысль рассказать на этом литературном вечере о труде писателя. Буквально осенило. Хорошо помню тот голубой осенний день, когда эта мысль захватила меня, и я начал с большим воодушевлением набрасывать на разрозненных листках план всей лекции и отдельные детали. Уже на следующий день я послал в Вильно свое согласие и сообщил тему. В Вильно я попал лишь в ноябре. Уже приближалась зима, и в бывшем базилианском монастыре около Остробрамских ворот под окнами завывал ветер, тот самый ветер, который слышал Мицкевич в своей тюремной камере. Я тоже ночевал в этой келье среди воспоминаний и призраков. Даже освещения у меня не было иного, кроме свечки, той недоброй свечи, которая тотчас погасла, едва я начал читать стихи из импровизации. Дискуссия после лекции убедила меня в том, насколько удачно я выбрал тему. Жадные к сведениям о труде писателя слушатели требовали этих сведений больше, нежели я мог дать за время лекции. Они заставили меня своими вопросами расширить некоторые темы, затронуть новые. Это же самое в разных вариациях повторялось всякий раз, когда мне приходилось читать лекцию перед новой аудиторией. На обратной стороне текста появлялась масса заметок и записей разговоров со слушателями. У меня возникла мысль более широко разработать эту тему, поскольку ею интересовались очень многие. Но тему эту оттеснили другие работы. Так что, в конце концов, могло показаться, что я обо всем позабыл, занявшись сначала своим олимпийским диском, а затем небом в огне. Вскоре я поймал себя на том, что непроизвольно делаю заметки о прочитанном или же записываю собственные наблюдения и соображения о труде писателя. В один прекрасный день я начал все это собирать, все эти разрозненные листки, старые конверты, обрывки бумаги, и складывать в специальную папку. За несколько лет папка сильно распухла, это было как раз перед самой войной. Она, разумеется, осталась у меня дома, когда я из него вышел в сентябре 1939 года, и вряд ли кого удивит, если я признаюсь, что в те минуты я и не думал ни о каких папках и бумагах. И только в Горьком, 1941 году, мне подвернулась общая тетрадь, в которой я не спеша начал располагать и обрабатывать накопленный материал, уже совершенно определенно помышляя о книге. Мне еще не были ясны ее размеры, но я допускал, что напишу каких-нибудь 100-120 страниц. К первой черновой тетради прибавилась вторая, и я уже не расставался с ними во время своих странствий в годы оккупации. И они сохранились. А останься они в Варшаве, разделили бы участь всех моих книг и рукописей. После войны «Алхимия слова» совершила со мной путешествие по Швеции, Норвегии, Франции. Не один час провела в Королевской библиотеке в Стокгольме и в Национальной библиотеке в Париже. Она росла буквально на глазах. По возвращении в Польшу она прошла своеобразную проверку. Используя эти записи, я прочел курс лекций в университете. Это был важный этап для будущей книги. В записях любой вопрос излагается сжато, иногда всего в нескольких словах. В лекции же он разрастался, обрастал деталями и подробностями. Они порождали новые вопросы. Для меня становилось ясно, чему следует посвятить больше внимания. К некоторым проблемам я возвращался в дискуссиях и на семинарах. Я уже давно расстался с черновиками, работа была переписана на машинке, сорт и формат бумаги для разных глав попадался разный, точно так же, как и форма букв. Все это будило воспоминания о странах, городах, улицах. То возникал Вигбюхольм, пахнущий соснами и лавандой, то Сен-Мишель и осенние деревья Люксембургского сада, а то и тихий заснеженный Люблин. И вдруг эти листки подхватил весенний ветер. По просьбе разных журналов я подготавливал отдельные фрагменты и поочередно их публиковал, давая каждому название, соответственно, закругляя его. Через год я уже не узнавал свою книгу. Ни один из первоначальных разделов не сохранил прежнюю композицию. Нередко один находил на другой, а иногда какая-нибудь прожорливая часть выедала внутренности раздела, с нею не связанного и отдаленного от нее. Не обошлось без включения совершенно новых, не то разделов, не то глав, которые в первоначальном плане не были предусмотрены. Я не знал, что с этим делать. Велико было искушение, столь частое в моей писательской практике, сесть и все переписать заново. Но я не мог позволить себе такой роскошь. Книжка через 2 месяца должна была быть в типографии. Стояло лето, и кипа листков, большей частью состоявшая из газетных вырезок, выехала вместе со мной на каникулы. Небольшой меланхолический городок Устка запечатлелся у меня в памяти вереницей дней, проведенных над сшиванием разрозненных листков, алхимией слова. Здесь окончилось длинное странствование этой книги, и спустя несколько месяцев она вышла из печати.